Этот погребец, обитый снаружи тюленьей шкурой щетиной вверх, перетянутый жестяными обручами, заключает в себе целый чайный прибор. Изобретение, без сомнения, полезное, но вовсе не замысловатой отделки. Откройте его. Под крышкой — поднос. А на подносе перед вами красуется спящая под деревом невинная пастушка, борзо очерченная в трех розовых пятнах решительным взмахом кисти базарного живописца. В ларце, внутри обклеенном обойной бумагой, чинно стоит чайник грязно-белого цвета с золотым ободочком. К нему соседится стеклянный графин с чаем, другой, подобный ему, с ромом, два стакана, молочник и мелкие принадлежности чайного удовольствия. Впрочем, русский погребец вполне заслуживает наше уважение. Он один у нас среди общих перемен и усовершенствований не изменил своего первообразного типа, не увлекся приманками обманчивой красоты, а равнодушно и неприкосновенно прошел через все перевороты времени. Вот каков русский погребец! Кругом всего тарантаса нанизаны кульки и картоны. В одном из них чепчик и пунцовый тюрбан с Кузнецкого моста от мадам Лебур для супруги Василия Ивановича. В других детские книги, куклы и игрушки для детей Василия Ивановича. И сверх того, две лампы для дома, несколько посуды для кухни и даже несколько колониальных провизий для стола Василия Ивановича. Все купленное по данному из деревни реестру. Наконец, сзади три чудовищные чемодана, набитые всяким хламом и перетянутые веревками, возвышаются луксорским обелиском на задней части нашей путевой колесницы. Рыжий ямщик начал с недовольным видом впрягать в тарантас трех чахлых лошадей. В эту минуту въехал на двор на извозчике Иван Васильевич. Воротник его макинтоша был поднят выше ушей, под мышкой у него был небольшой чемоданчик, а в руках держал он шелковый зонтик, дорожный мешок с стальным замочком и прекрасно переплетенную в коричневый софьян книгу с стальными стежками и тонко очиненным карандашом. «О, Иван Васильевич, — сказал Василий Иванович, — пора, батюшка. Да где же кладь твоя?» «У меня ничего нет больше с собой». «Ива, да ты, брат, этак в мешке-то своем замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишний тулупчик на заячьем меху. Да бишь, скажи, пожалуйста, что под тебя подложить, перину или тюфяк?» «Как?» — с ужасом спросил Иван Васильевич. «Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, тюфяк или перину?» Иван Васильевич готов был бежать и с отчаянием поглядывал со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидит его в тулупе, в перине и в тарантасе. «Ну что же?» — спросил Василий Иванович. Иван Васильевич собрался с духом. «Тюфяк», — сказал он едва внятно. «Ну хорошо. Сенька, подложи ему тюфячок. Да пошевеливайся, олух!» Сенька в нагольном тулупе принялся снова за свою циклопическую работу. Василий Иванович продолжал с довольной улыбкой. «А каков тарантасик-то, ась? Сущая колыбель! Не опрокинетесь никогда, и чинить нигде не надо. Не то, что ваши рессорные экипажи, что шаг, то починка. А мягко-то, как словно в кровати, знай только, переваливайся себе сбоку на бок, завернись потеплее, да и спи себе хоть всю дорогу».